Глава 30. Вынуждена отказаться. Возвращаю ей условно вежливую улыбку. У меня занятия в университете. После зала срочно нужно ехать. Как-нибудь в другой раз. Ты учишься? Притворно впечатляется Рита. И хватает же у тебя времени на все. Приходится успевать. Беру бутылку с подставки на панели беговой дорожки и делаю пару глотков, тем самым показывая, что разговор наш окончен. «Это точно!» Девушка склоняет голову немного на бок и прищуривается. «Обязанностей-то у тебя теперь много? По себе знаю!» Понимаю, что неосознанно сжимаю зубы. Эта Рита мне не нравится. Или это я такая стерва? Может, я слишком высокомерно себя веду? Не жалуюсь. Расплываюсь в улыбке и вижу во взгляде Риты что-то такое, от чего по коже мороз бежит. Глубоко очень. Она совсем не пытается это продемонстрировать, но я вижу. «Ладно», — смаргивает наш зрительный контакт и улыбается шире. «До встречи, мила. Как-нибудь обязательно выпьем кофе и поболтаем». «Как-нибудь, да», — киваю ей. Она и подружки возвращаются к мечам, но я спиной ощущаю их ядовитые взгляды. Вот-вот футболку проест. А может, дело совсем не в короне? Ее-то у нее никто не отбирал. Думаю, Рита понимает, что конкурс каждый год, и каждый год будет новая победительница. Может, дело в Обласове? Забирала бы, да. Я бы вот вообще не против была бы. Злюсь на себя за то, что внутри жжется непонятное чувство. Неделя уже целая прошла после того, что случилось между нами на террасе его дома, но больше он меня не беспокоил. И радоваться бы мне. Я ведь так хотела, что Обласов отпустил меня, но... Вот за это «но» и злюсь на себя. За это соднящее в груди чувство, за то, что, кажется, начинаю скучать. Боже, кошмар! Подумать только! Я так желала, чтобы Обласов забыл обо мне, а теперь меня гложет, что он не звонит. Обида душит, змеей за грудиной ворочается, жалит. Или это самолюбие? Я ведь его не лишена. Понимаю, что пульс уже шкалит под 200, а на табло дорожки скорость бешеная. Жму кнопку, постепенно снижая скорость и наклон, и, набросив полотенце на мокрую шею, спрыгиваю с полотна. Немного шатает после дорожки, вестибулярка сбоит, отзеркаливая мое внутреннее состояние. Ухожу в другой зал с зеркалами и станками. Не хочу, чтобы Рита и ее подружки пялились на меня. Качаю пресс и растягиваюсь по максимуму. Знаю, что после перерывов так нельзя, и мышцы обязательно отзовутся завтра, а уж послезавтра так заставят сильно пожалеть. Но сейчас эти ощущения помогают отвлечься. После зала я еду на пары, а когда возвращаюсь, решаю, что пора съездить домой к родителям. Сегодня пятница. Следующая вся неделя – свободное посещение для выпускных групп. На работе отпрошусь на вторник, а к субботе уже вернусь. Пока собираю вещи, думаю, нужно ли написать Обласову, что я решила уехать. Но тут же внутри взрывается возмущение. С чего бы мне писать ему? Много чести так-то. Запихиваю в сумку свитер, зарядку, ноутбук. Психую, что все не укладывается так, как мне надо, и потом одежда будет мятой. Но в итоге плюю на это и застегиваю обещающую лопнуть в любой момент молнию. А выходя из комнаты, швыряю телефон для связи с Обласовым на кровать. Нужна буду, по моему номеру меня найдет, если вообще будет искать. В электричке слушаю музыку. Включаю первое, что попадается в рекомендуемом, да погромче. Стараюсь не думать ни о чем, максимум о тянущих уже после утренней тренировки мышцах. Дома мама, как и всегда, встречает меня с радостью и раскрытыми объятиями. Стаська на кухне ей помогает. «Что?» Улыбается, когда видит меня, сумку забирает. «Тяжелая, блин!» Закидывает за спину. «Ты что, кирпичи из города привезла, что ли?» Брат выглядит совсем не так, как в прошлый мой приезд неделю назад. Щеки порозовели, в глазах снова блеск появился. «Ты чего такой довольный-то?» Прищуриваюсь, глядя ему в глаза. «Да это...» Чешет затылок и смотрит на меня многозначительно. «Математику сдал. За четверть троек поставят. Как говорится, проблема решена». Значит, Обласов выполнил обещание. Чувствую укол совести за то, что отшвырнул телефон для связи с ним. Скажет, что как проблема была, сразу прибежала, готовая на все, а как все решилось, носом повертеть вздумала. «Так, ты иди давай, мелко переодевайся, отдохни с дороги», — говорит мама. «Я сейчас козу подаю, там за молоком тетя Света зайдет. У нее внучка родилась, так у Лены с молоком что-то, решили козим кормить». «А смесью не судьба?» — закатываю глаза. «Ты только тетя Свете не умничай, дочь. Сама знаешь, какие они, сразу обижаются», — качает головой мама. «Отец с работы часа через два вернется. Ужинать будем. Или ты сейчас голодна? Там блины есть с творогом, бери, милаш». «Спасибо, мам». Целую ее в щеку. «Ужина подожду. А лучше к папке в поле поеду. Давно на тракторе не катал». «Ну, давай», — улыбается тепло мама, берет бидончик и уходит из дома. Стасик тоже куда-то сваливает, по-джентльменски закинув мою сумку ко мне в комнату. Я же переодеваюсь в старый спортивный костюм, беру велосипед и еду к отцу на Ниву. Папа меня увидеть не ожидал и очень обрадовался. Он забросил мой велик в прицеп, я помогла ему закидать сено, которое оставалось, и мы поехали домой. «Пап, дай по рулю!» Забралась на водительское сиденье. «Обожаю, когда отец разрешает разогнаться на тракторе по пустому полю. Драйв такой!» Папа, конечно, разрешает. Мы смеемся, пока едем. Я рассказываю ему истории с работы про котов, собак и их смешных хозяев. Он мне про соседей и дядю Вову, своего странного брата. Все проблемы отступают. Я дома. Рядом человек, который любит меня просто так, только за то, что я есть. Как умеют любить только отцы своих дочерей. Безусловно и по-настоящему. С восторгом и поддержкой во всем. «Дочь, зачем тебе та твоя ветеринария?» Смеется папа, пока мы подходим к дому, и я эмоционально вспоминаю, как только что изображала Шумахера в поле. Трактор уже в ангаре. Осталось смыть с себя пыль, вытащить сено из волос и вкусно поужинать. Но смотрю, что папа как-то напрягается. А когда прослеживаю за его взглядом, то у меня внутри все превращается в камень. Возле нашего двора стоит большой черный внедорожник, и я знаю, кому он принадлежит.